Глава 4. Я дождалась. Астенус Верес почти у меня в руках. Откорректированное расписание наконец согласовали, и меня допустили на практическое занятие по зельеварению вместе с первокурсниками. «Майло, я настолько интересно рассказывал о зельеварении, что ты решила попробовать?» — удивился Гил. «А может, тебе так понравится, что переметнешься к нам на факультет?» Он весело подмигнул. «Как знать. Посмотрим, насколько увлекательно пройдет занятие», — отшутилась я. «Идем к нам. За нашим столом как раз есть местечко». Аудитория для практических занятий по зельеварению отличалась от нашей на факультете артефакторики. Значительную часть пространства занимали длинные, чуть узковатые столы, вдоль которых стояли котлы, колбы, чаши для ингредиентов, разделочные доски и прочие принадлежности, вплоть до ножей, ступок и пестиков. На каждом столе по 3 котла, из чего можно сделать вывод, что за каждым столом работают по 3. К слову, стол Гила был полностью занят. Справа от него стоял Рейф, слева — еще один парень-зельевар с темными волосами, в которых мне почудился зеленоватый отлив. Я сразу к нему присмотрелась. Зеленый. Читала же, что у драконов в человеческом обличии цвет волос соответствует цвету чешуи истинного облика. Что, если он и есть дракон? Попытался скрыть настоящий цвет волос, да не до конца. Краска слезла немного, к примеру. «Дарбин». Гил строго посмотрел на этого парня. «Ладно, как хотите. Пойду вон к тем ребятам». Он кивнул на свободное место через 2 ряда. «Надо будет последить за этим Дарбином. Впрочем, момент истины близок. Уже сегодня я смогу проверить группу зельеваров с первого курса. И если среди них не окажется дракона, то даром время не пройдет. Мне нужно незаметно прихватить с собой немного Астенус Вереса». «Спасибо, Гил. С удовольствием к вам присоединюсь». Я натянула на губы улыбку. С одной стороны, общество Гила радовало, а с другой стороны, Рейф ужасно раздражал. Так и не решила, как относиться к приглашению к друзьям за стол. И как только приветливого, дружелюбного Гила угораздило связаться с таким мерзким парнем, как Рейф. «Приветствуем на нашем занятии новых студентов», — объявил пожилой преподаватель. «Сегодня к нам присоединились студенты с факультета артефакторики, поэтому я предлагаю сварить зелье по вашему усмотрению. Кто какое зелье замыслит, то может сварить. К вам, мои студенты-зельевары, будет отдельная просьба. Возьмите артефакторов под свое крыло. Помогайте по мере возможности. Ну и ко мне любой артефактор может обратиться с вопросом. Впрочем, надеюсь, вы все получили методички и подготовились к сегодняшнему занятию». «О да, я подготовилась. Очень хорошо подготовилась». Преподаватель указал на приоткрытую дверь. «Лаборантская», — пояснил он. «В лаборантской вы можете брать все необходимые для вашего зелья ингредиенты. Пойдем», — позвал Гил. «Покажу, что к чему». Мне не очень хотелось, чтобы кто-то увидел, какое зелье варю, поэтому я внимательно выслушала Гила, покивала во время краткой экскурсии и осталась выбирать ингредиенты, заверив, что если понадобится помощь, непременно его позову. Наконец, избавившись от лишних взглядов, принялась за дело. Поиск нужных ингредиентов много времени не занял. Я действительно готовилась, так что теперь знала, какие пункты искать среди трав, какие среди порошков, а какие, к примеру, хранятся в виде жидкостей в специальных флакончиках. И главный гвоздь нашей сегодняшней программы — Астенус Верес. Эта желтовато-оранжевая травка, по крайней мере, такой вид она приобретает в высушенном виде, с мелкими синими цветочками, похожими на колокольчики. Принюхавшись, отметила чуть терпковатый, весьма приятный запах. Не знаю, как его ощущают драконы, но по каким-то причинам они начинают чихать. Пока остальные студенты занимались поиском ингредиентов и потихоньку возвращались в аудиторию, я незаметно взяла дополнительную связку сухого Астенус Вереса. Уже за столом аккуратно переложила его в заранее заготовленный холщовый мешочек, который спрятала в сумке, маскируя все это под разбор и распределение ингредиентов. Я прекрасно понимала, что не могу ходить по академии с копной Астенус Вереса и подсовывать его под нос каждому встречному студенту. Но есть специальные зелья из группы бытовых, которые помогают распространять запахи на большие территории. Зелье, которое я нашла, применяется для быстрой ароматизации помещений. Если кому-то нужно избавиться от затхлости и прочих неприятных запахов быстро и надежно, распространив по комнате приятный аромат, то как раз применяется найденное мной зелье. Что может быть невинней? Правильно, заподозрить меня в коварстве будет невозможно. Тем более для людей Астенус Верес издает весьма приятный аромат, который вполне сгодится за парфюмерный. А если не сгодится, то... Притворюсь, будто у меня вкусы такие. Люблю травянистые запахи попроще. Вернувшись к столу, включила нагревающий артефакт, чтобы довести воду в котле до нужной температуры, и принялась за подготовку ингредиентов. Если задуматься, зельеварение все же весьма приятное занятие, расслабляющее в некоторой степени. «Неправильно», — раздался над ухом голос Рейва. Его руки внезапно опустились поверх моих и заставили чуть наклонить нож под углом к корню корисы, которую я в этот момент старательно чистила. Ощутив спиной сильное и, стоит заметить, мускулистое тело зельевара, я замерла. «Ты что творишь?» — прошипела я, стараясь не привлекать к нам лишнее внимание. Хорошо, что Гил слишком увлекся своим зельем и в нашу сторону не смотрел. «Нет сил видеть, как ты издеваешься над корнем», — прозвучало проникновенно. Я ощутила на своей коже горячее дыхание, отчего по спине побежали иголочки. «Стоп! Что за фигня?» «Посмотри, ты же его весь измочалила». «Между прочим, кожура очень плотная и плохо счищается», — заметила я. «Поэтому нужно делать так». Он надавил ножом под наклоном и внезапно подцепил кожицу. Та поддалась на удивление легко. «Попробуй, пока у меня кровь из глаз не полилась от того, как ты истязаешь бедную Карису». «Если ты будешь подкрадываться к девушке с ножом и внезапно ее хватать, то кровь может палиться не только из глаз», — заметила я, все же воспользовавшись советом Рейва. «И ведь сработало». На этот раз кожица поддалась без особых усилий и легко отделилась от корня. «Когда ты держишь нож таким образом, ты попадаешь в мягкое местечко, где кожица прилегает к самому корню, поэтому счищаешь без усилий и ровно», — пояснил Рейв, наконец отстраняясь от меня. Контраст ощущений был настолько острым, что я передернула плечами. Зельевар хмыкнул. «А напасть на меня с ножичком не так-то просто». Метнув быстрый взгляд на разложенные рядом с моим котлом ингредиенты, Рейв снова хмыкнул и, наконец, удалился на свое место. Я продолжила. Тем более, теперь дело быстрее пошло. Разделавшись с чисткой корня корисы, нарезала его, забросила в котел и принялась за растирание разных травок. «Гил, передай Дарбину кристаллы изумрудных слез. Он жаловался, что закончились. А у меня как раз осталась парочка». Раздался с противоположной части стола голос Рейва. Я старалась сильно не отвлекаться, тем более, что ребята постоянно переговаривались между собой, а у меня слишком важная задача, требующая полной отдачи. Все-таки первый раз в жизни зелье варю. Так что совершенно не ожидала, что Гил споткнется рядом со мной, взмахнет руками и чуть не зашибет. Наверное, это высшая несправедливость какая-то. Или один зельевар мстит за другого зельевара на практике по зельеварению, потому что мне локтем по затылку прилетело. Я взвыла. Гил тоже взвыл. Как не опрокинула котел, не представляю, потому что от удара покачнулась и налетела на стол. В итоге весь стол закачался, котлы задребезжали, но, кажется, обошлось. Отдышавшись и вернув себе равновесие, осмотрелась. Вроде бы все котлы на месте. Ничего не сломалось и не разлетелось. «Какая же ты неловкая!» Рейв покачал головой. Он как раз возвращался к своему котлу с последними ингредиентами. «Лучше тебе все-таки заниматься артефактами. безопаснее будет». «Майло, прости, я не хотел. Это вышло случайно», — затараторил Гил. «Ты не ушиблась?» «Ушиблась, но не сильно. Жить буду». «Хорошо, что кипящий котел на себя не опрокинула», — присвистнул Рейв. «К слову, вода еще не закипела, но в голове уже возникла чудная картина с несчастным случаем». «А ты бы порадовался, да?» — возмутилась я. «Пока мы пререкались, Гил предпочел тихонечко сбежать. К Дарбину, наверное». «С чего бы? Зря, что ли, учил корень корицы чистить? Если мои старания пропадут даром, я вряд ли этому обрадуюсь». «Твои 5 секунд стараний? Какая потеря?» «Рад, что ты верно оцениваешь важность моего времени». Рейв самодовольно усмехнулся. Я закатила глаза. «Зря. Голова все же немного закружилась. Мощно меня Гил треснул, а такой худощавый на вид». «Студентка, с вами все в порядке?» Ко мне уже спешил преподаватель. «Студенты, не устраивайте балаган, пожалуйста. Пара скоро заканчивается, от всех жду готовые зелья. Студентка?» «Да, все хорошо, благодарю». Я поморщилась, стараясь не обращать внимания на легкую соднящую боль. «Синяк, наверное, будет. Пожалуй, стоит к лекарям зайти за мазью». Вмешательство преподавателя помогло отвлечь студентов, так что от спектакля по избиению бедной меня они вернулись к своим зельям. Я тоже предпочла не затягивать. Последними в котел отправились 3 капли жидкой сауры. Ну а дальше нужно довести зелье до кипения и добавить в него ароматические вещества. В данном случае допускаются только травы и фрукты. Зелье одноразовое, используется в моменте. Пока оно кипит, в воздух будет испаряться аромат и еще некоторые вещества, которые должны впитать в себя неприятные запахи. Что ж, момент истины настал. Я забросила в кипящее варево 3 веточки астенус вериса и... отпрыгнула, потому что от котла резко повалил едкий зеленоватый дым. «Почему? Так не должно быть!» Запах, который вместе с дымом стремительно наполнял комнату, действительно напоминал аромат астенус вериса с незнакомыми нотками чего-то еще пряного и тоже приятного. Я прислушивалась к звукам и внимательно глядела по сторонам, пока преподаватель вновь бежал ко мне, размахивая руками, как будто мог отогнать от себя дым. «Студентка, что у вас стряслось?» «Кто бы знал!» А потом я чихнула. Через пару секунд чих раздался сбоку от меня, от Гилла. Затем чихнул кто-то за спиной. Вскоре активно чихала вся аудитория. Даже преподаватель вторил нам, прикрывая лицо рукавом. Добравшись до меня, он бросил в зелье какой-то камушек. Кипение резко прекратилось. Сквозь слезы, набежавшие на глаза, я увидела, что от зелья перестало дымить. Воздух в аудитории тоже постепенно очищался, становясь снова прозрачным. И вместе с тем прекращались чихи. Кажется, я что-то сделала не так. Но даже если накосячила с зельем, то почему все именно зачихали? Ерунда какая-то. «Студентка, что вы собирались сделать?» «А, вижу, вижу. Астенус верис, жидкая саура, корень корисы. Вы хотели наполнить нашу аудиторию ароматом астенус вериса?» Речь преподавателя пару раз прерывалась чихами. Ему вторили студенты. Но, кажется, постепенно в носу все меньше свербело. Котел больше не изрыгал зеленоватые клубы, и воздух очищался. «Да, именно так. Кажется, что-то пошло не по плану. Но я все делала по инструкции. Может, астенус верис не сочетается с этим зельем?» — сообразила внезапно. «Нет. Астенус верис не принято добавлять для ароматических зелий, однако запретов на это нет». Преподаватель внезапно вздрогнул и развернулся на 180 градусов. «Нет-нет, студент, ни в коем случае не сыпьте в зелье порошок квизара». Но было уже поздно. Мой одногруппник, Барен, насыпал желтоватый порошок в котел и оттуда повалил такой же желтый дым — гораздо более едкий, чем мой, зеленый. По аудитории прокатилась новая волна страданий. На этот раз мы не только чихали, но и кашляли. Свербело в носоглотке просто ужасно. Так сильно, что из глаз брызнули слезы. Преподаватель умело утихомирил кипящее зелье. Ребята бросились открывать окно. Кто-то, пробегая мимо, пробормотал. «Одни проблемы от этих артефакторов. Как будто у нас мало экспериментов, которые приводят к всякому». Расхохотался другой зельевар и снова закашлялся. Когда помещение проветрилось, дышать стало легче. Я смирилась с тем, что повторить зелье до конца пары уже не успею, но на всякий случай вспомнила все свои действия. Кажется, никаких ошибок не совершала. Почему так сработало, непонятно. Должен был чихать только дракон. Однако при таком густом раздражающем дыме не чихнуть в принципе было сложно. Похоже, я неправильно выбрала способ поиска дракона. Жаль, с травкой было проще. А теперь придется выдумывать что-то еще. «Я знаю, что ты пыталась сделать». Я вздрогнула и резко развернулась к подкравшемуся ко мне со спины Рейву. «Убедился заранее, что ножичек ты в руках не держишь». Усмехнулся он в ответ на возмущенный взгляд. «А то, что я заикаться скоро начну, это ерунда, понимаю? Такие мелочи тебя не беспокоят». «Не уходи от темы, кроха». «Кроха?» Поразилась я. «Какая я тебе кроха?» Вспомнив, что мы в аудитории не одни, перешла на шипение. «Ростом маленькая, подмышкой где-то у меня. Но если не нравится кроха, буду называть малышкой. Так лучше?» «Еще хуже. Предлагаю называть меня по имени Майла, если тебе сложно запомнить. И зачем тебе как-то меня называть? Я не планирую часто посещать зельеварение. Пару раз, думаю, хватит». «Согласен. Для зельеварения нужен талант, а у тебя его нет. Такое простое зелье запороло. Но, кстати, зелье со Стенус Вересом не может вычислить дракона». У меня аж челюсть отвисла. В прямом смысле. Я стояла с открытым ртом и потрясенно смотрела на Рейва снизу вверх. «Ты? Да как? Как ты вообще?» Пробормотала, шокированная его прицельной догадкой. Ладони взмокли от волнения, по телу прошел жар. Мысли испуганно заметались в голове. Правда, от панического «как убедить его, что не ищу дракона?» я перешла к поразительному «а что, если все-таки позвать его в союзники?» «С чего бы мне скрывать свои поиски? Я ведь и сама хотела рассказать. Подруге бесполезно». Преподавателям, ректору не получилось. А теперь кто-то сам догадался. Пусть это противный зельевар, но вдруг он сможет помочь. А если дракон узнает, что я его ищу, он меня убьет. Бешеная круговерть, пронесшаяся по моей голове всего за несколько секунд, чуть с ума не свела. Сначала я воспрянула духом, потом опять перепугалась. Что, если Рейв и есть дракон? Мне нужно его проверить. А пока... «Пока я не настолько обожаю драконов, чтобы бегать в поисках их по всей академии», — выпалила я. В этот момент прозвенел звонок. Под скептическим взглядом Рейва, приправленным фирменной ухмылкой, я торопливо скидала вещи в сумку и припустила на выход. «Майла, еще раз извини!» — крикнул Гил. «Все в порядке». «Ты бы проверила голову у лекарей. На всякий случай», — посоветовал Рейв на прощание. К счастью, нагонять и выпытывать правду не стал. Пока я неслась по коридору на следующее занятие, испуганные мысли метались в голове. Паника нарастала. Если Рейв — дракон, то мне конец. Возможно, я не смогу пережить даже сегодняшнюю ночь. Отчетливо помню, как он напал на академию. Всех убил. Студентов, преподавателей. Дракон — безжалостная тварь. И уж тем более ему не составит труда убить студентку, которая рыскает по академии в поисках дракона. Чтобы защитить свою тайну, уверена, он готов на все и меня не пощадит. Последней на сегодня парой в расписании стояла физкультура. Это на стихийных факультетах для всех обязательное изучение боевых искусств. Даже девушки учатся хотя бы фехтованию или, как вариант, могут выбрать метание кинжалов. У нас на артефакторике с этим проще. Большая часть записалась на боевые искусства вместе с зельеварами, тоже не слишком атлетичными, а все остальные проходили обычную спортивную подготовку просто для того, чтобы поддерживать тело здоровым и бодрым. После пробежки я перешла к растяжке. Все это время, повторяя за действиями преподавательницы, продолжала размышлять. Да, если Рейф окажется драконом, то мне конец. Но что, если он действительно сможет помочь? Я так хотела, чтобы у меня появился союзник. Зачем зря гадать? Мне нужно как можно скорее проверить, дракон Рейф или нет. Я буквально влетела в свою комнату и бросилась к тетрадям, где записывала все, что узнавала о драконах. Открыв нужную страницу, торопливо пробежалась по записям. Так, цвет волос и глаз — это сейчас не поможет. Слишком легко замаскировать. Как и вертикальные зрачки. Если только Рейф пойдет мне навстречу и продемонстрирует отсутствие линз. Что там со Стэнус Вересом, непонятно. Почему Рейф сказал, что это не поможет мне вычислить дракона? Может, он дракон и опасается, что все же его вычислю? Оттого и соврал? Хотя с зельем, конечно, получилось нечто странное. Я встала из-за стола и поспешила к сумке. Вытащив оттуда связку травы, старательно принюхалась. Аромат приятный, желание чихнуть не вызывает. Что еще? Вернувшись к тетради, прочитала еще два пункта. Последнее, к сожалению. У меня уже была мысль вести себя вызывающе, чтобы раздражать всех парней вокруг. Пожалуй, пора начинать. Поскольку молодые драконы вспыльчивые, возможно, у кого-нибудь из них вырвется бесконтрольный огонь. Причем с огневиками такое произойти не должно. Поначалу очень сложно использовать магию. Бесконтрольные всплески — это про драконов. У людей наоборот. Необходимо приложить немало усилий, чтобы магическая сила вышла из тела и материализовалась в окружающем пространстве. Следовательно, метод вычисления достаточно точный. Разозлить Рейва? Увы, пока все получается с точностью да наоборот. Это он постоянно меня бесит. И, наконец, еще один пункт. Второе веко. Если устроить яркую вспышку света, у дракона в качестве защитного рефлекса чувствительные глаза прикроют второе веко. Вертикальное, полупрозрачное, как у рептилий. При следующей встрече засветить Рейву в лицо какой-нибудь лампой? Боюсь, ее света будет недостаточно. И доживу ли я до утра? Все эти проверки имеют смысл только в том случае, если Рейв все же не дракон. Проверю, узнаю, что он не враг, может, и за помощью смогу обратиться, не называя истинной причины моего интереса к драконам. Все равно язык не повернется сказать правду. Но если Рейв дракон, он попросту меня убьет. Сразу, моментально. Придется теперь ходить по коридорам с осторожностью. Только там и только тогда, когда вокруг есть другие студенты. Мне срочно нужно в библиотеку. Подробнее изучить характеристики света, вызывающего у драконов реакцию. Может, удастся создать подходящий световой артефакт? А что, неплохая мысль. Действие артефакта всегда можно списать на неисправность. Зато драконий индикатор всегда будет со мной. Как же раньше эта мысль не пришла мне в голову? Паника, воистину, творит чудеса. Чуть не заорала, когда на выходе из женского общежития столкнулась с Рейвом. Сильные руки обхватили за плечи. Безумный взгляд остановился на моем лице. Он точно собирается меня прикончить. Почувствовав, как накрывает паникой, тем более за день успела себя накрутить, я все-таки раскрыла рот и собиралась уже завопить. Но тут Рейв, этот... У меня слов нет. Он попросту залепил мой рот своими губами. Я вытаращила глаза и подавилась собственным криком. Руки Рейва внезапно заскользили по моей талии. Одна начала подниматься вверх вдоль спины, вторая, наоборот, поползла вниз, к моей заднице. «Тише, Майла». «Ты же не хочешь, чтобы привлечь к нам внимание?» Пробормотал Рейв мне в губы заплетающимся языком. «Да он попросту пьян!» Я старалась не задумываться, отчего так кружится голова, потеют ладони и кровь приливает к щекам. Наверняка от страха. Да, точно. Переволновалась. Но если Рейв пьян, этим нужно воспользоваться. Не знаю, как ведут себя пьяные драконы. Учитывая, что напавший на Академию ящер каким-то образом продержался до начала весны, то есть шанс, что и сейчас ничего не произойдет. В смысле, он же наверняка выпивал и не превратился бесконтрольно, не разнес Академию раньше времени. Я окончательно запуталась в своих мыслях, а заодно в языке, которым поигрывал Рейв. Причем действовал он на удивление ловко. Прижав меня к себе, зельевар покачнулся. Но вот целовал он... О, боги! Нужно срочно что-то предпринять. Усилием воли заставила себя действовать. Не придумав ничего лучше, куснула его за губу. И пока Рейв остановился, прошептала, шалея от собственной смелости. «Пойдем ко мне в комнату». «Это мой шанс». Рейв пьян и наверняка плохо соображает. Я могу провести над ним любые проверки, какие только придут в голову. Глаза зельевара сверкнули предвкушением. Он наклонился, устроил одну руку у меня под коленями, а вторую — на пояснице. И уже собирался подхватить на руки, но опять покачнулся, едва не уронив нас обоих. Не представляю, каким чудом нам, цепляясь друг за друга, удалось восстановить равновесие. «Не стоит», — шепнула я. «Дойду на своих двоих». Схватив Рейва за ворот, поманила обратно к лестнице. Очевидно, все это происходило под изумленными взглядами моих соседок по общежитию. Первокурсницы и старшекурсницы провожали нас любопытными взглядами. Одна из девчонок даже присвистнула, бросив в спину насмешливое: «Повеселитесь хорошенько». Я старалась не думать о том, что слухи могут разойтись. За время учебы в академии убедилась уже, что остальным, как правило, нет дела до того, с кем ты спишь. Но в крайнем случае всегда можно сказать, что я позвала Рейва в комнату для того, чтобы не устраивать посреди зала скандал. Увела с глаз долой и уже наедине приводила неадекватного зельевара в чувство. Пока мы с пошатывающимся Рейвом поднимались по лестнице, лихорадочно размышляла, какие проверки обрушить на его голову. Что делать, если он захочет продолжить начатое в зале на первом этаже, меня не беспокоило. Гораздо сильнее тревожила мысль, что Рейв может оказаться драконом. А поцелуй — проклятие. Не вспоминать. Уж точно не сейчас. Ноги-то с чего вдруг подкашиваются? Так и поднимались, цепляясь друг за друга. Я уже не уверена, что сама достаточно трезвая. Я тоже пьяна. От страха перед возможной встречей с драконом. Но пока Рейв в таком состоянии, у меня есть шансы уцелеть, даже если он окажется смертоносным чудовищем. Дрожащими руками приложила ключ-артефакт к замку. Рейв в очередной раз покачнулся и ввалился вместе со мной в комнату, едва не уронив. «Майла, ты такая манящая», — прошептал он, пытаясь поцеловать меня в шею, но я подскочила и оттолкнула его, одновременно вырываясь из объятий и разворачиваясь к зельевару лицом. Однако Рейва это не смутило. «Малышка, куда же ты? От меня не уйдешь», — усмехнулся он, снова подаваясь мне навстречу. Тут-то я и сделала то единственное, что уж точно не могла делать со всеми подозреваемыми. Я вцепилась Рейву в глаза. Оба указательных пальца влепились в глаза Рейва, чтобы подцепить линзы и разоблачить дракона. Однако никаких линз в его глазах не оказалось. Зельевар взвыл. На этот раз уже он оттолкнул меня. Я не сопротивлялась. Податливо отошла от него на несколько шагов и теперь с чувством крайней неловкости ждала, пока зельевар перестанет хвататься за лицо и вопить, что я ненормальная. Кажется, он даже слегка протрезвел от болевого шока. Да, в глаза к нему залезла бесцеремонно. Я сама уже плохо соображала. Ткнула, кажется, слишком сильно. «Грязными руками!» То ли зашипел, то ли засвистел Рейв. И рванул в ванную. Вероятно, промыть. Правда, я топталась в неловкости недолго. Поспешила за ним, вдруг сообразив, что не успела рассмотреть глаза. Линз на них не было. А как насчет зрачков? Вертикальные или обычные, круглые? Кажется, они были слишком круглыми и закрывали собой почти всю радужку, но это, вероятно, на фоне интоксикации. А что там с цветом глаз? Когда я ворвалась в ванную, Рейв старательно заливал глаза водой, но хотя бы вопить и стонать уже перестал. «Прости», — оборонила я, — «но ты тоже хорош, полез ко мне с поцелуями». «Действительно, если кто-то лезет к тебе с поцелуями, срочно нужно проверить его на дракона», — едко заметил Рейв. Я сделала к нему еще один шажок, встав почти вплотную. «Срочно нужно проверить глаза». «А если не дракон? Сразу пошлёшь?» Рейв выпрямился, со злостью на меня посмотрев. Я тоже посмотрела. Очень внимательно присмотрелась к его глазам. Нет, от алкоголя таких широких зрачков не бывает. Что-то с ним не так. Но у драконов же вертикальные, в этом я уверена. И цвет радужек, от которых видна лишь каемка, совершенно нормальный. Светло-карий. Я потянулась к лампе и резко выключила свет. Ванная, где свет, как и в комнате, загорался автоматически с моим появлением, погрузилась в темноту. Глаза Рейва не засветились. Снова включила свет, чтобы видеть лицо Зельевара. «А что все-таки с твоими глазами?» — уточнила с подозрением, всматриваясь в слишком широкие радужки. Рейв скривился. Кажется, он уже пожалел, что ко мне заявился. «За это нужно сказать спасибо Гиллу. Я уже собирался к тебе поговорить. Но Гилл взмолился, что срочно нужно проверить новое зелье. Так умолял, что пришлось согласиться. Тем более все наши последние эксперименты не приводили ни к каким результатам. Кто же знал, что на этот раз крышу снесет? Потеря координации, спутанные мысли и расширенные зрачки — результат действия зелья. Стихийная магия во мне не пробудилась, если тебе интересно». Он усмехнулся. «Хм, я смутилась. То есть все, что ты делал под действием зелья, ты, ну, плохо соображал в тот момент, да? Я слышала, говорят, что пьяный делает именно то, что хотел бы сделать трезвым, но не решался. Однако, если дело в зелье, эта умная мысль здесь неприменима». «Да, Майла, именно так. У меня совсем снесло крышу, причем совершенно неожиданно. Пока шел по улице, все было нормально. Вошел в общежитие и понеслось». «Значит, наверное, можно не требовать от Рейва извинений за нескромное поведение. Лучше вообще замять этот инцидент». «Ладно, Майла», — выдохнул он, рассматривая меня каким-то уж очень тяжелым взглядом. Но, с другой стороны, хорошо, что глаза хотя бы на месте. Кажется, от стресса я вполне могла их выколупать. «Я понял, почему ты все это сделала. Но, Майла, должен сказать, ты безумна. Настолько фанатеть от драконов, чтобы не только устраивать взрывы на зельеварении, но еще и кидаться на всех подряд, тыкать им в глаза грязными руками». «Извини, я окончательно засмущалась». Учитывая, что Рейв не дракон, это и вправду выглядело не очень хорошо. Он смерил меня очередным хмурым взглядом. «Зачем ты ищешь дракона?» «Я... ну... на самом деле я ненавижу драконов!» Выпалила единственное, что смогла произнести. Потому что, когда хотела повторить историю про нападение дракона на Академию, язык перестал меня слушаться. Ничего нового, увы. «Ты решила искоренить всех драконов в Академии?» Рейв изумленно выгнул бровь. Такого ответа он от меня явно не ожидал. «Для начала найти, а потом испортить жизнь, сдать властям». Я придумывала на ходу. «Стоп, ты обладаешь информацией? В Академии несколько драконов?» «Я не думаю, что в Академии в принципе есть драконы. Но если тебе так важно их найти...» «Майла, я уверен, ты что-то скрываешь». Рейв шагнул ко мне, наклоняясь и внимательно всматриваясь в мое лицо. Однако я не дрогнула. «Думай, что хочешь. по-прежнему можешь считать меня сумасшедшей фанаткой драконов. Тебе-то какое дело? Ты не дракон, как выяснилось». «Рад, что хотя бы с этим разобрались». Рейв хмыкнул, выпрямляясь. «Но я все-таки могу помочь тебе с поиском дракона». «Зачем?» — поразилась я. «Ты же терпеть меня не можешь. И я чуть не выколупала тебе глаза». «На этом месте могла бы быть очень драматичная история о том, почему я ненавижу драконов. Но давай сделаем вид, что я просто люблю ввязываться в авантюры», — заявил он нагло. «С чего вдруг я должна тебе доверять?» «С того, что я спас твою жизнь?» Я поперхнулась и в очередной раз засмущалась. «Да что ж такое?» Бесит собственная реакция. Губы, к тому же, очень некстати заполыхали от воспоминания о поцелуе. Несмотря на то, что Рейв находился в неадекватном состоянии из-за действия непроверенного зелья, целовался он... Стоп! Не думать! Не вспоминать. «Майла». Рейв внезапно подался ко мне. Не знаю, зачем он собирался ухватить меня за подбородок, но я шарахнулась от него, как от бешеного гварлака. «Ты что-то не договариваешь. Если разыскиваешь дракона исключительно из глупого желания попортить ему жизнь, это не должно быть настолько серьезно, чтобы подозревать меня невесть в чем, когда я всего лишь предлагаю помощь в невинной авантюре». «Да уж, авантюра у меня не невинная. Совсем. А ведь если Рейв не дракон, то я действительно могу ему довериться, хотя бы чуть-чуть, привлечь на свою сторону. Наблюдательность Зельевара будет очень кстати. Может, я не доверяю тебе, потому что не хочу неприятностей? С первого дня ты не взлюбил меня». При каждой встрече издеваешься. Как я могу быть уверена, что ты не расскажешь всей Академии о моих поисках? Возвращаемся к главному. Если дракон узнает, что я его ищу, то мне конец. Не лучше ли в таком случае прикинуться туповатой фанаткой дракона, которая ищет его исключительно для того, чтобы признаться в вечной любви? От этих мыслей накатило горькое чувство. А если обо всем узнает Клейтон? Вряд ли он захочет познакомиться с сумасшедшей фанаткой дракона, тычущей в глаза всем, кого подозревают в причастности к ящероподобной братии. Клей, как же я по нему скучаю. Я не буду никому говорить. Ни о твоих поисках, ни о твоем отношении к драконам, каким бы оно ни было. Обещаю. Я смерила Рейва подозрительным взглядом. Странно, что он так уцепился за возможность поискать дракона вместе со мной. А с другой стороны, у Зельевара могут быть свои причины для ненависти. И даже если ненависти нет, навредит ли его помощь мне? Я так устала все продумывать одна. Мне бы очень пригодился союзник. «Ладно», — наконец сказала я, — «давай попробуем. Но, как ты и пообещал, ты не станешь распространяться никому о том, что мы с тобой ищем дракона. Ты не будешь шутить на тему, что я фанатка драконов. И на тему, что я готовлю драконам жестокую месть, тоже не будешь. Ясно?» «Да, согласен», — небрежно кивнул Рейв. Впрочем, смотрел на меня он совершенно серьезно. Я почему-то поверила. «И мы не будем лезть друг другу в душу», — добавила строго. «Я не пытаюсь узнать, почему ты не любишь драконов, а ты не пытаешься узнать, для чего все эти поиски. Просто мы объединим усилия, чтобы вычислить, есть ли в Академии дракон, и если есть, то кто он?» «Хорошо». Рейв пожал плечами. «Как скажешь». «Почему Астенус Верес не поможет найти дракона?» Я тут же перешла к сути. «Потому что это миф». «В скольки книгах ты видела информацию об Астенус Вересе?» «В двух». «Ну вот, первоисточник один, и он ошибочен, а вторая книга просто переписала несколько чужих». «Откуда ты знаешь?» «Ты сама предложила не лезть друг другу в душу. Я расскажу, почему ненавижу драконов, если ты, честно, со всеми подробностями поведаешь, для чего ищешь дракона». Рейв смерил меня внимательным взглядом. Усмехнулся, отметив, что я не собираюсь отвечать, и продолжил. «Но для того, чтобы усмирить твою подозрительную натуру, кое-что все-таки скажу. Мой дед был драконоведом и даже побывал в Драконьей империи. В сведениях, которые собрал он, я не сомневаюсь. Рейв смотрел серьезно, даже проникновенно, не усмехался, как обычно. Я внезапно задумалась. Вот уже несколько десятилетий с границ между Касталой и Драконьей империей поступали странные, неоднозначные новости о провокациях, которые устраивали драконы, об их попытках нас притеснить. Говорят, драконы сумели сдвинуть границы с другими человеческими территориями, и только Кастала не сдается, не переходя в активное противостояние, но вместе с тем удерживая исторически сложившиеся позиции. Кто-то не верил, считал все это слухами. Молодые, мечтательные девушки и парни, даже взрослые, состоявшиеся мужчины и женщины считали, что обстановка нагнетается искусственно, а драконы именно такие, как их описывают в книгах. Сильные, благородные, иногда прилетающие за своими парами. При этом они непременно забирают выбранного себе в пару человека в Драконью империю, где живут долго и счастливо, а в течение всей жизни лелеют возлюбленного или возлюбленную, берегут, обожают, осыпают золотом и заботой. Но в последнее время мнения разделились. Есть и другие люди, те, кто считает, что все это правда. Они полагают, что драконы — взорвавшиеся ящеры, и их нужно остановить, пока не стало поздно. Как именно противники драконов собираются их останавливать, не знаю. Не вдавалась в подробности. Политика никогда особо меня не интересовала, как, впрочем, и драконы. Я не причисляла себя ни к одному из лагерей, ни к сторонникам, ни к противникам. Я интересовалась магией и мечтала поступить в академию, чего, в общем-то, добилась. Но что, если Рейв — противник драконов? Не просто недолюбливает их, а на самом деле считает драконов угрозой, от которой нужно защититься. Тогда он прав в своем мнении. И в таком случае Рейв может стать отличным союзником, даже если я по-прежнему не могу рассказать ему правду. «Значит, Астенус Верес бесполезен?» — уточнила задумчиво. «Да, драконы не чихают от запаха Астенус Вереса. А вот если накосячить с зельем-очистителем воздуха, то всякое может произойти». Преподаватель сказал, что Астенус Верес можно в него добавлять. «Сам-то Астенус Верес можно», — Рейв пожал плечами. «На самом деле все ингредиенты измеряются в десятых частях граммов. Чуть что не так, положишь больше или меньше, и жди непредвиденных последствий». «Я, конечно, старалась, но не могу быть уверена, что высчитала все ровно до десятых грамма и нигде не ошиблась». «Если Астенус Верес не поможет, то, вероятно, мне можно не расстраиваться, что зельевар из меня не получился», — заключила со вздохом. «Таланта к зельеварению у тебя нет. Хорошо, что признала до того, как успела подорвать академию». Я вздрогнула, потому что перед глазами встала невымышленная картина, над которой можно было бы посмеяться. Пылающие стены, раскалывающийся потолок и мертвые тела. Много-много мертвых тел, среди которых были и знакомые лица. «Майла?» Рейв подался ко мне, заглядывая в глаза. Однако я отстранилась. «Все хорошо». Под недоверчивым взглядом зельевара прошла к столу, выдвинула ящичек и продемонстрировала тетрадь. «Вот все, что я успела выяснить о драконах. Проверишь? Может, еще какие мифы найдешь?» Вздрогнула в очередной раз, когда Рейв оказался у меня за спиной. Его руки перехватили тетрадь, обняв меня с обеих сторон. Меня окутало теплом и ощущением силы. Я замерла, не зная, куда податься, чтобы не распластаться на теле Рейва, зажатой между ним и столешницей. «Майла, что же с тобой случилось?» — прошептал он мне на ухо. «Почему вздрагиваешь от каждого шороха?» Не от каждого, между прочим. Со мной случился один неадекватный зельевар под действием зелья, который начал творить сомнительные вещи. Между прочим, из-за тебя слухи могут пойти. — пробурчала раздраженно. «Накинулся на меня посреди зала на первом этаже, под взглядом остальных студенток». «Боишься слухов? Опасаешься, что об этом узнает твой обожаемый, принц Клейден или все-таки дракон?» Голос Рейва звучал проникновенно. Его руки обнимали мои. Его грудь прижималась к моей спине, а губы шептали на ухо, шевеля прядки волос у виска и касаясь дыханием кожи. «Принц Клейден», — сказала решительно, пытаясь сосредоточиться на разговоре, а не на странных, волнующих ощущениях, которые возникают в ответ на близость Рейва. «Драконов, как выяснилось, я ненавижу. С удовольствием усложнила бы им жизнь. Пусть только один окажется в зоне досягаемости». «Что ж», — хмыкнул Рейв, внезапно отстранясь. «Посмотрим, что ты о них выяснила». Я перевела дыхание, пытаясь унять участившееся сердцебиение. «Может, еще какие-нибудь мифы найдешь?» «Так, форма зрачков, цвет глаз, второе веко, вспыльчивый характер. Да, все верно. Все это может сработать. Осталось придумать, как использовать массово. С зельем, пожалуй, была неплохая идея. Если бы Эстенус Верис действительно работал, ты бы могла за раз проверить целую группу. Кто у тебя в подозреваемых?» «Зельевары, артефакторы, огневики. Для начала хочу проверить ребят с первого курса. Но если не найдется на первом, можно переключиться на старших». «Почему первый курс?» «А пойдем по мере возрастания», — я пожала плечами. «И мне кажется, что дракон не мог бы скрываться слишком долго. Чем выше курс, тем выше вероятность, что его все же обнаружат». «Однако совсем сбрасывать со счетов старшекурсников не стоит», — Рейв кивнул. «Кстати, ты права. Дракон носит линзы, которые меняют цвет глаз, форму зрачка и, возможно, обладают достаточно плотным покрытием, чтобы глаза в темноте не светились». «Скорее всего. Иначе кто-нибудь уже точно заметил бы на ужине, к примеру. Дракон выходит из столовой на улицу, и его глаза начинают светиться». «Именно. Каким-то образом он скрывает свечение глаз. Но ты ведь не будешь всем в глаза тыкать, как мне?» «Всем не буду», — пообещала я. «Чувствую себя особенным», — фыркнул Рейв. Я промолчала, удержавшись от саркастичного ответа. Все же чувствую себя немножко виноватой. Или можно считать, что я за поцелуй так отомстила?» «Нужно поразмыслить над способами массовых проверок», — Рейв кивнул. «Вот что, Майла. Я уточню информацию о характеристиках световых вспышек, которые могут заставить дракона защитить глаза вторым веком. Возможно, удастся подобрать специальные зелья. Всегда можно выронить бутылочку из кармана и списать небольшой взрыв на несчастный случай. Но сегодня уже поздно». Он захлопнул тетрадь и вернул ее на стол. «Так что увидимся». Рейв направился к выходу из комнаты. «Спасибо. Вдвоем дело пойдет быстрее», — откликнулась я. Слова Рейва натолкнули на любопытную мысль. «Что, если можно использовать не только зелье? Артефакт тоже сгодится. Любой артефакт — вместилище магии, которое обладает определенными заранее заданными свойствами. Я могу попробовать раздобыть или даже собственноручно изготовить кулон, который будет излучать свет с определенной длиной волны. Или при нажатии на маленькую кнопочку кулон ярко вспыхнет несколько раз. Этого будет достаточно, чтобы все, кто стоит рядом со мной, проявили свою драконью сущность. Кажется, план на ближайшее время созрел».